полностью этот человек, резервуарами, поплавками, с бензином, нет, скелет этого человека, галлонов, и дно сидит вон там, на открытом море. В командирском кресле, Вилан. Давление внутри резервуаров соответствует давлению... Мы были хорошими специалистами и нашли золото у берегов Туниса. На эти деньги открыли собственную авиакомпанию. Если во входном отсеке будет... Во время войны мы были пилотами на бомбардировщиках. При наружном давлении минимум в 200. И оба получили лицензии на работу в гражданской авиации. Дела наши шли очень хорошо, Виланд. Его раздавит, как пока яйцо. Ты не перешел нам дорогу. Батискаф потеряет плавучесть и осядет на дно на глубине. После того, как ты совершил это, я показал на разбитый, покрытый водорослями и улитками самолет. Даже при тусклом... После этого я вернулся в Лондон. Меня арестовали. Сначала думали, что я причастен к случившемуся, но вскоре все разъяснилось. И лондонская компания Lloyd, она потеряла на страховке уйму денег, пригласила меня для специального расследования. Ваш друг инженер? Они готовы были потратить любые средства, чтобы вернуть хотя бы часть страховой суммы. Поскольку дело касалось государственных ценностей, то меня поддержали правительства Великобритании и США. И крепко поддержали. Американцы дали мне в помощь первоклассного полицейского. Его звали Джаблонский. Виланд и Ройл были потрясены. Они уже освободились от непосредственного страха смерти и в значительной мере вновь приобрели чувство реальности, чтобы воспринимать мои слова и скрытый в них смысл. Они переглянулись, потом посмотрели на меня. Никогда еще меня так внимательно не слушали. Не будьте дураком. Это ваша грубейшая ошибка, джентльмены, не правда ли? Продолжал я. Вы застрелили Джаблонского, а уже одного этого вполне достаточно, чтобы посадить вас обоих на электрический стул. Судьи очень не любят людей, которые убивают полицейских. Правда, в данном случае это не имеет особого значения. Нам известно о вас так много, что вас можно посадить на электрический стул с десяток раз. Без 20-11. Я поведал им, как мы с Джаблонским проработали почти год, в основном на Кубе, разыскивая следы пропавших ценностей, как пришли к выводу, что их еще не подняли со дна, ни один из ограненных изумрудов не попал на мировые рынки, иначе Интерпол узнал бы об этом через пару дней. И мы были почти уверены в том, продолжал я, почему эти ценности не выплыли на свет? Почему? Только по одной причине. Они упали в море, и кто-то чертовски поторопился уничтожить единственного свидетеля, который знал, где именно это место. Летчика с истребителя, сбившего самолет с ценностями. В ходе расследования сектор поисков сузился до западного побережья Флориды. Кто-то разыскивал деньги, затонувшие в море. И для этого нужно было судно. Генеральская соблазнительница пришлась очень кстати. Но кроме судна нужен был также сверхчувствительный глубиномер. И вот тут-то, Виланд, ты сделал одну роковую ошибку. Мы попросили всех крупных поставщиков морского оборудования в Европе и Северной Америке немедленно сообщать нам о продаже специальных приборов-глубиномеров на любые суда, за исключением военно-морских, торговых и рыболовецких. Надеюсь, вы меня внимательно слушаете? Я отметил, что кабина была... Еще бы не слушали. Еще как слушали. Они уже на три четверти пришли в себя, и по блеску глаз я видел, что в них вновь оживает убийство. Из трех иллюминаторов один находился в полу, и... За прошедшие 4 месяца частные руки продали 6 сверхчувствительных глубиномеров. Покупателями были владельцы больших яхт. Две из них совершали кругосветные путешествия. Одна находилась в Рио, еще одна в зоне Лонг-Айленда, следующая у Тихоокеанского побережья, а шестая сновала взад-вперед у западных берегов Флориды. Это была соблазнительница генерала Блэра Рутвена. План был вполне продуман. Вряд ли можно было найти лучшее прикрытие, чтобы исследовать каждый квадратный ярд морского дна у берегов Флориды, не возбуждая подозрений. В то время как геологи генерала взрывали свои бомбочки и составляли сейсмологические карты залегающих под водой пород, вы с помощью этого глубиномера наносили на свою карту каждый мельчайший изгиб океанского дна.